Глава 1. Свежие начала. Неопределенное чувство движения. Слабые инстинкты, призывающие к жизни, пока она росла, скрытая в безопасном месте за костями и плотью. Она слышала чей-то визг в своей голове, громкие, но в то же время безголосые приказы, которые касались не ее, а взрослых особей ее рода. Она все же слышала эти команды, не понимая их значения. Существо размером с нижнюю часть человеческой руки и по форме напоминающее червя поворачивалось в своем доме, который представлял собой ничего более, чем обычную грудную клетку человека. Ее инкубатор двигался быстро, его сердце билось быстрее обычного. Грудолом находился в весьма тесном пространстве среди мышечной массы, что сильно затрудняло дыхание инкубатора. Его дыхание было сдавленным, так как одному из легких мешал хвост существа. Уровень стресса, нарастающий внутри носителя, заставил маленького ксеноморфа насторожиться. Инстинкты, которые были незначительными и находились в глубине ее головы, вдруг вырвались вперед, отчего она взволновалась, пребывая в состоянии стресса. Она могла бы с легкостью провести еще несколько часов внутри носителя, в безопасности и защищенности внутри своего кармана, но это становилось невозможно. Носитель нервничал, и это заставило ее собственные инстинкты заработать в качестве предупреждения. Они подстрекали ее начать движение, и она соприкоснулась с большой, плоской костью. Она вдруг резко подалась вперед, обнажив острые, как бритва, маленькие зубы, когда ее челюсти вцепились в грудную кость, сгибая и дробя ее. Где-то над ее головой раздался крик, отчего вся грудная клетка завибрировала. Сердцебиение, которое всегда было медленным и размеренным, возросло и стало просто запредельным для человеческого тела. Еще один толчок, и ей удалось раздробить кость на маленькие кусочки, прежде чем прорваться через плоть и кожу. Легкий шок от первого чувства воздуха вперемешку с настоящим запахом крови и человека заставили ее завизжать, согнув ее тело в бок. Медленное движение, к которому она привыкла во время роста, возросло в 10 раз, когда человек упал на пол, приземлившись на спину, и это побудило ее забраться обратно в отверстие в его груди. Как только движение остановилось, она снова выползла наружу, приостановившись в данный момент на животе человека. Несмотря на то, что она являлась только вылупившимся ксеноморфом, у нее все-таки были основные знания, вживленные от королевы с момента отложения яйца. Человек, из которого она вылупилась, был не больше, чем никчемным куском мяса, пригодным только для выведения особи ее рода или для пропитания. Инстинкт продолжал работать, заставив ее удалиться от трупа, скользя вперед так быстро, насколько позволяло ее змееподобное тело, что, на самом деле, было довольно быстро. Ее чувства схватывали каждый запах в помещении, выполняя ту работу, которую обычно выполняют глаза, которых у представителей ее рода не было. К сожалению, образ, который ей дали, был далек от хорошего. Инстинкт подсказывал ей найти укрытие подальше от тела, из которого она вылупилась, и тогда искать пропитание, чтобы расти и линять. Но в этом помещении не было ничего, что совпадало бы с ее представлением об укрытии. Это была просто маленькая квадратная комната, в которой не было выходов, полок, панелей или вентиляционных шахт, чтобы можно было спрятаться или сбежать. В такой безвыходной ситуации ее жизнь могла бы закончиться, даже не успев толком начаться. Однако инстинкты, присущие ее роду, были сильными, и такие вещи их не останавливали. Даже смертельная опасность. Она подняла голову на том, что можно было сравнить с шеей, оглядываясь вокруг. Везде металл. Единственное, что не было создано из металла, было тело, в котором она росла. Обычно грудолом не стал бы прятаться в теле, из которого он вышел, но сейчас это был единственный выбор. Запах крови снаружи казался странным, и она также могла чувствовать свой собственный запах. Это был плохой знак. Другие тоже могли это чувствовать. Она отползла от груди человека и от дыры, в которую она думала забраться, сканируя остальное тело. Кусок плоти был покрыт чем-то, что не было пропитано запахом крови и травмы. Она проскользнула под пояс и поползла по ноге человека, устроившись между его кожей и тканью, которой была покрыта кожа. Время шло, хоть она и не знала, сколько именно уже прошло. Внезапная вибрация и звук открывающейся двери заставили ее насторожиться, и ее тело напряглось. Так вот куда он пошел. Темный, явно мужской голос наполнил комнату. Этот бедняга думал, что сможет убежать. Закрывай дверь за собой, и быстро. Вибрация быстро вернулась, за которой последовал звук четырех ног, идущих в ее направлении. «Эй, его грудь, ксеноморф уже вылупился», — произнес второй, такой же темный голос. «Погоди, отсюда же нет других выходов, он должен быть на свободе. Без паники, все под контролем. К тому же, это всего лишь грудолом, а не взрослая особь». Ксеноморф чувствовал страх, исходящий от одного из них, а вот второй был несомненно враждебным. Враждебный, похоже, был одет во что-то более тяжелое, и вибрации, исходящие от него во время ходьбы, были уж точно сильнее. От него также исходил запах металла. Инстинкты подсказывали ей, что этот человек был вооружен. Солдат. Второй, однако, был одет в более тонкую одежду, чем тот, из которого она вылупилась, говорил заикаясь, и его голос был более испуганным. Поэтому в данный момент он не представлял угрозы ее существованию. «Где же он?» — выдавил из себя рабочий, нервно оглядываясь. Он схватился за свой белый халат ученого, осматривая все широко раскрытыми глазами. Морпех постучал пальцами по своему оружию, рассеянно наблюдая за датчиком движения. «Должно быть», — вернулся внутрь трупа. «Эти пакости любят укрытие, и кроме тела в комнате больше ничего нет», — сказал он, направив дуло оружия на дыру в груди трупа. Когда ничего не произошло, он убрал его с хмурым выражением лица, стряхнув слизь с дула. Его жест указывал на то, что он проделывал такое далеко не раз. «Ладно, док, используем прибор. Я не могу целый день этим заниматься, и это насекомое уже достаточно повеселилось». Пожал он плечами, и ученый рядом с ним еще раз сглотнул, вытащив из нагрудного кармана небольшой планшет. Он ввел код и нажал кнопку действия. Весь мир ксеноморфа перевернулся с ног на голову, боль ослепила все ее чувства и слабую связь с ульем и королевой. Она завизжала от мучительной боли, выгибаясь и поворачиваясь в своем укрытии. «Что за...» — пробормотал Морпех, так как они оба без труда могли слышать, где находился грудолом. Он подошел к ноге трупа, легонько пнув ее, и грудолом снова издал визг. «Не выключайте прибор, док», — сказал он, нагнувшись и отложив оружие в сторону. Затем достал очень толстую перчатку из-за пояса. Надев ее на правую руку, он запустил ее в штанину трупа со стороны ступни. Он с легкостью вытянул оттуда сбитого с толку и кричащего ксеноморфа, держа его в крепкой хватке, где тот не мог размахнуться своим сильным хвостом или укусить его. Ученый ждал, пока Морпех кивнул, и тогда выключил прибор, заставив ксеноморфа расслабиться, но ненадолго. Теперь, когда все ее чувства снова заработали, она осознала всю ситуацию, что заставило ее шипеть от ярости. Все инстинкты призывали драться и убивать, но в таком положении это было невозможно. «Можешь визжать, сколько хочешь, сученыш, это тебе не поможет», — ухмыльнулся Морпех, которого забавляли ее попытки драться. Он взглянул на ученого, потом на труп. «Что ж, думаю, нам пора отправляться к вашей игровой площадке. Мы получили, что хотели, а этот бардак кто-нибудь уберет», — пожал плечами солдат, направляясь к двери. Ученый быстрым шагом последовал за ним, открыв им дверь. Глава 2. Новый дом. Ксеноморф продолжал извиваться в железной хватке солдата, но когда ее хвост был зажат между его грудью и рукой, это была только впустую потраченная энергия. Через какое-то время она перестала двигаться, вместо этого тихо шипя и вкладывая энергию в познание окрестности. Перепуганный ученый все еще был рядом, хоть запах морпеха она чувствовала лучше всего. Агрессия. Если бы она была постарше, то первый, кто умер бы, это морпех. Но в воздухе и запахах периодически чувствовались изменения, что говорило ей о других людях, которые иногда проходили мимо. Везде одни металлические стены, тесные пространства. Все пахло не так, как надо, это была только территория врага. Голос ее королевы сейчас затих, будто подчиняясь. Прошло немного времени, как окружение изменилось, и на смену узкому коридору пришло большое помещение. Там находилось несколько человек, но ни от кого не исходил агрессивный запах, как от морпеха. Однако смрада нервов от них тоже не исходила. Хватка, в которой находился ксеноморф, стиснулась, заставив ее завизжать от испуга. Она снова стала пытаться укусить держащую ее руку в перчатке. Над ней нависла тень, и она снова застыла, сосредоточившись на вибрациях в воздухе. «Так ты нашел его? Я уже думал, что объект сбежал», — сказал один из новых людей, и рука, держащая ее, внезапно сменила направление и отпустила ее. Она падала секунду или две, пока не приземлилась на дно небольшого ящика, визжа и подпрыгивая вверх. Ее челюсти раскрывались и закрывались, и она издавала удивительно громкий звук, учитывая ее размеры. Но вражеская рука, в которую она хотела вцепиться, оказалась быстрее и проворнее, и тогда она почувствовала, как что-то преградило ей путь над головой. Она была в ловушке. Ваш вольный объект попался в пустой ящик. Дальше дело не пошло, как насекомое решило наброситься, процедил морпех, положив руку на прозрачный ящик, в котором находился грудолом. Ладно, пора мне идти и убедиться, что все следы ксеноморфа будут зачищены. Не выпускайте эту тварь на свободу. Сказав это, морпех покинул помещение, недовольно ворча при этом. Ученый, сопровождавший его, остался, нервно глядя на старших коллег. Наконец он откашлялся. «Есть у кого файлы по этому объекту?» – спросил он, теперь успокоившись, когда грудолом был безопасно заперт. «Вот здесь, Мэтт», – сказал один из них, подав ему планшет. Мэтт взял его, читая по пути к ящику и почесывая коричневатую щетину на щеке. Его характеристика и движения несколько отличались от других ученых. Он не был очень спокойным, постоянно дергался. Да и о себе он не слишком хорошо заботился. Под глазами у него были синяки, и он выглядел худым, почти что истощенным. Но несмотря на это, он оставался одним из самых молодых и лучших ученых в комплексе. И если кто-то интересовался его психическим состоянием, то разговоры об этом шли там, где он не мог этого слышать. «Смотрю, мы умными оказались, догадался же, спрятаться в одежде человека, которого ты убил», — фыркнул он, глядя на ящик с ксеноморфом. «Такое поведение на ранней стадии нам нравится. Это подсказывает нам, в какую категорию безопасности тебя поместить». Он опустился на колени перед ящиком, постучав пальцем по его прозрачной поверхности, затем снова сосредоточил внимание на планшете во второй руке. Вылупился из Милтона Дэйвиса. «Объект номер 16 пока что», — читал он вслух. «Так что ты, Д-16». Это была грубая шутка в комплексе, выражать таким образом почтение носителям, называя ксеноморфов в их честь и отмечая их вклад в создание идеального оружия. «Мэтт, перестать заигрывать с экземпляром», — крикнул другой ученый из другого конца помещения. «Ему надо подготовиться к циклу роста». Мэтт быстро встал, до сих пор щелкая кнопками, и, наконец, достал плитку, на которой красовалась надпись «Д-16». Он прикрепил ее к ящику с грудоломом, а затем поставил его на стол с колесиками. Ученый, который сделал ему замечание, кивнул и направился к панели управления, введя несколько цифр. Вскоре в помещение вошел другой морпех в сопровождении человека, одетого в серое. Последний выкатил стол с ящиком из этого помещения. Мэтт наблюдал за их уходом, выглядывая из-за края экрана компьютера, за которым он теперь стоял, и тогда снова вернулся к работе. Ксеноморф недовольно шипел, находясь в ловушке и в незнакомом положении. Как бы узкое пространство и мягкие вибрации не напоминали ей о бывшем доме, живом инкубаторе, этот контейнер пах совсем не так, от него исходил человеческий смрад. Д-16 наклонила голову на бок, когда вибрации прекратились через неизвестный промежуток времени. Когда контейнер был резко поднят вверх, она выражала свой гнев громким шипением, стараясь сохранить равновесие во время раскачивающихся движений ящика. Один из людей поднял его, тот, что носил тяжелую броню, от которого исходил неприятный, агрессивный запах. Незадолго после того, как вибрации прекратились, вместо них внезапно раздался незамысловатый звук открывающегося люка. Грудолом в буквальном смысле пулей выскочил из ящика, не потому, чтобы наброситься на того, кто выпустил ее, а чтобы поскорее убежать. Она приземлилась на пол, визжа и шипя в сторону теней источника вибраций. Морпех вышел из помещения, оставив ее совсем одну в новом окружении. После характерной вибрации и звука закрывающихся дверей она стала понимать, что происходит вокруг нее. Это помещение было другим, оно в какой-то степени пахло знакомо. Очень скоро она смогла определить, почему так. В довольно обычной комнате, вдали находилась черная субстанция, и она знала, что эта субстанция была создана представителями ее рода. Д-16 весьма быстро направилась туда, скользя по холодному полу, пока наконец не залезла внутрь перепончатой слизи. Она не могла понять, почему ее выпустили или почему что-то подобное вдруг появилось в ее присутствии. Но это означало безопасность, это все, что она знала. Там даже было достаточное количество питательных веществ, чтобы она могла питаться и расти, чтобы она могла вырасти в нечто более сильное и мощное. Глава 3. Безумие. Низкий свист проносился по серым коридорам, пока молодой ученый шел по ним, ища чего-то в планшете. Наконец, перестав свистеть, он зашел в одну из многочисленных комнат в коридоре. Комната была почти пустая, в ней находилась только пара компьютерных консолей под окном. Ученый нахмурился, будто ища чего-то, как вдруг его внимание привлекло слабое движение за окном. Он подошел к окну, повернув голову немного вбок, вглядываясь в темноту за окном. Помещение по ту сторону окна было еле освещено, только в дальнем краю виднелась маленькая синяя лампа. Внезапный удар по окну заставил его отскочить с громким криком, прижав к груди планшет. По другую сторону окна стояла черная фигура, и до ученого быстро дошло, почему он так испугался. Наконец он встал и, вздохнув, стал наблюдать за молодым, но уже взрослым ксеноморфом. «Она прекрасна, не так ли?» Позади него раздался голос, отчего он снова подпрыгнул. Мэтт шагнул вперед к перепуганному ученому, который посмотрел на него, затем снова на ксеноморфа, который все еще стоял там, явно наблюдая за ними. «Если вы так говорите, сэр», — тихо сказал ученый, подав Мэтту планшет. Даже если он не был намного моложе Мэтта, он был рангом ниже и редко работал напрямую с экземплярами. Было ясно, что они нервировали его, так как он никак не мог отвести глаз от инопланетного существа. «Ага, отчеты», — сказал Мэтт, взглянув на планшет. «Сэр, если можно спросить, а зачем вы держите ксеноморфа в темноте?» — спросил ученый, указывая на окно. «Его же почти не видно». Мэтт посмотрел на него, затем на ксеноморфа. «D16, она немного особенная», — ухмыльнулся он, — «она не любит свет». Сказав это, он подошел к консолям, нажал несколько кнопок, и комнату за стеной залил свет еще двух ламп. Ученый был, очевидно, встревожен видеть ксеноморфа при свете, когда стал виден каждый выступ на его пугающем теле. D16, похоже, была не менее встревожена внезапными изменениями, так как она громко зашипела и отскочила в сторону, приземлившись на все четыре конечности на стену рядом с окном. За считанные секунды она ринулась на потолок и хвостом разбила лампы на своем пути, пока комната снова не погрузилась во тьму. Но на этот раз к окну она не вернулась. Мне еще предстоит узнать, является ли такое поведение результатом мутации, которая сделала ее более чувствительной к свету, чем остальных. Или же она просто достаточно умна, чтобы знать, как избегать света. «Я пока что склоняюсь ко второму варианту», продолжал Мэтт с довольной ухмылкой на лице. Ученый выгнул бровь, все еще встревоженный всем происходящим. «Ах, да», — сказал он, — «я здесь для того, чтобы доставить отчеты, так что если я вам еще понадоблюсь». «На самом деле, можете еще понадобиться», — сказал Мэтт, не переставая ухмыляться. «Как вас зовут?» «Дерек Брокс, сэр», — ответил он, нервно глядя на пол. В отличие от Мэтта, он был ухоженным и имел короткие, светлые волосы. Он также знал о так называемой нестабильности Мэтта. «Понятно», — сказал Мэтт, активируя панель коммуникации на консоли. «Мне нужен кто-нибудь, кто сможет починить лампы в помещении 12Б». D16 снова стала шалить, — сказал он и выключил ее, затем снова повернулся к Дерку. «Меня ждут кое-какие скучные дела. Я хочу, чтобы вы остались здесь и убедились, что во время починки не возникнет неприятных случаев. Вы ведь знаете, как содержать ксеноморфов, не так ли?» «Знаю, сэр, но я никогда не делал этого в одиночку». «Конечно», — усмехнулся Мэтт, почти не глядя на собеседника, когда нажал большую кнопку и открыл люк. Визжащий звук из комнаты ксеноморфа испугал Дерка, когда все его внимание переключилось на окно, где он заметил слабую зеленоватую мглу, которая наполнила помещение, а также паникующего ксеноморфа, который, как ученый был наверняка уверен, упал на пол во тьме. «Ну вот, теперь безопасно», — сказал Мэтт. «Приступим». Не дождавшись ответа, он прошел мимо окна к двери, ведущий в комнату с ксеноморфом, и открыл ее, к большому ужасу Дерка. Он последовал за Мэттом, но переступив порог, он дальше не пошел, глядя вслед ученому постарше. «Сэр, это ведь нарушение правил протокола», — нахмурился он. «Нам запрещено приближаться к ксеноморфам без сопровождения охраны. Если бы мне пришлось ждать охрану каждый раз, когда D16 ломает лампы, то я бы ничего до конца не доделал», — пожал плечами Мэтт, вытащив из кармана фонарик и осветив все вокруг, пока луч света не упал на лежащего без сознания ксеноморфа. «Видите, она безобидна, как новорожденный младенец», — хихикнул он, подойдя к нему и взяв его руку. «Теперь идите и помогите мне, так как с вами все пойдет гораздо быстрее обычного. Но, сэр, просто подойдите сюда». Дерек не смел больше протестовать, поэтому двинулся вглубь помещения, дрожа как осиновый лист. Мэтт терпеливо ждал, держа фонарик в зубах, чтобы можно было схватить руку ксеноморфа, и кивнул Дереку, чтобы тот взял вторую руку существа. Каждый так называемый загон для ксеноморфов имел дополнительную небольшую комнату с люком, работа которого контролировалась компьютером, поскольку ксен следовало держать в изоляции, какой бы ни была причина. Это уж точно была одна из причин для этого, и когда двое мужчин оттащили ксеноморфа в маленькую комнату, Мэтт закрыл за ними дверь, хлопнув в ладоши. «Что ж, не все так плохо было», — сказал он, и Дерек просто кивнул в принужденной манере, а затем побежал в комнату управлений, вытирая руки об халат. Мэтт пошел за ним, не обращая внимания на вспотевшее лицо Дерека и его обеспокоенный вид. «А теперь просто следите, чтобы ее не выпустили, пока все не будет в порядке», — улыбнулся Мэтт. Его улыбка была недоброй. На самом деле, она пугала Дерека еще больше. Тем не менее, он кивнул, убедившись, что кнопка двери не будет использована сейчас, закрыв ее стеклом. Также он удостоверился, что кнопка газа, закрытая таким же образом, была в безопасности. Он наблюдал, как Мэтт покинул помещение, держа руки за спиной и тихо напевая. Прошедшие 10 минут казались вечностью, пока дверь снова не открылась, и в проходе показался пожилой человек, одетый в серое. По виду он напоминал простых рабочих, которые занимались починкой и физической работой, а также транспортировкой существ и других вещей. Так сказать, продвинутый уборщик. «Вы не Мэтт», — сказал он перед тем, как ступить внутрь, окинув Дерека таким взглядом, будто спрашивая, где Мэтт. «Нет, он велел мне держать ксеноморфа под контролем, пока вы работаете». «Я не знаю, куда он пошел», — нервно ответил Дерек. Уборщик смотрел на него, нахмурив бровь, потом пожал плечами. «Лучше вы, чем этот сумасшедший доктор», — сказал он, подойдя к окну, чтобы осмотреть повреждения. Эта тварь снова разбила лампы. Хотелось бы, чтобы он уже наконец перестал ими пользоваться. Сжав покрепче ручку ящика с инструментами, который он нес, мастер зашел в главное помещение и потянулся к первой лампе, чтобы заменить ее. Поскольку потолок был весьма низким, ему даже не потребовалась лестница. «Сколько раз вы уже бывали здесь?» — с осторожностью спросил Дерек. «Да я уже со счету сбился. И каждый раз этот докторишка ухмылялся мне, будто обыгрывая идею выпустить тварь на меня. Вряд ли он смог бы это сделать. Его тогда обвинят в убийстве. Это было бы первым правилом, которое он грубо нарушит». Дерек замолчал, как и мастер, который очень быстро работал, заменяя поврежденные лампы. Глава 4. Свобода. Как только открылся люк, Д-16 просто смотрела в его сторону. Газ подействовал на нее, делая вид окружения туманнее, чем обычно. Конечно, это ее сильно беспокоило, и она стала медленно пытаться вылезти из маленькой комнаты. Поняв, что она до сих пор никуда не делась из большого помещения, в котором находилась все время, будучи взрослой, ксена приостановилась посреди темной комнаты, повернув голову к окну. Даже несмотря на то, что между ней и людьми находилось окно, она могла хорошо чувствовать их запах. Никто из них не был похож на тех людей, которые обычно там были. Это было необычно, и в необычных вещах ничего хорошего не было. Когда ксена осознала это, то быстро опустилась на четвереньки и отползла подальше от окна, в один из углов комнаты. Уже не впервые она оказывалась в этом месте, где ей приходилось сидеть, обхватив ноги руками и хвостом. В этой узкой комнатушке ничего другого и не оставалось делать. Она уже пыталась сбежать всеми способами, которые только могла придумать. Но несмотря на слабый зов королевы, это было невозможно. Поэтому ей не оставалось ничего другого, как только ждать. В этом случае время не было для нее проблемой или чем-то очень важным. Она просто сидела и ждала, пока в ее окружениях произойдет что-нибудь новое. Знакомый запах снова вернулся, заставив ее слегка задвигаться. Ее хвост теперь лежал на полу. Чувствуя запах, она хотела быть полностью готовой. Когда этот человек рядом, то всегда что-нибудь происходило. Яркий свет или что другое, чего она не понимала. Она только знала, что этот человек был опаснее других. Однако человек изменился. Мало осталось нервозности и страха, которые она чувствовала, когда вылупилась из носителя. Какое-то время все было спокойно, что она и чувствовала в присутствии остальных работников. Но теперь запах человека был странным. незнакомый и встревоженный. Для нее это было в новинку, и ей это совсем не нравилось. Его состояние будто менялось, становясь то нервным, то агрессивным. На самом деле, у всех людей внутри маленького помещения с панелью управления эмоции и запахи скакали. Большинство из них казались рассерженными. Ксина медленно сдвинулась со своего места и забралась на стену, остановившись у окна и хорошенько спрятавшись в тени. Человек, которого она узнала, похоже, испытывал самый большой стресс и тревогу, чем остальные. Двое других были агрессивными. Что бы там ни происходило, но это стало причиной внутренней драки в группе. Внутренние драки были ей хорошо известны, даже если они случались среди представителей ее рода, они обычно контролировались, причем по уважительным причинам. Причины этой ссоры ее мало волновали, но одно она знала: если драку не контролировать, то из-за этого может возникнуть хаос и беспорядок, и это мог бы быть ее шанс побега из этого тесного ящика. Тот, кто держал ее в плену, похоже, пребывал в состоянии паники, так как ни с того ни с сего он врезал одному из агрессоров, все из-за страха, который он излучал. Ксина должна была все хорошенько обдумать и понять, как проходила драка, и все, что она могла, это наблюдать из окна, как трое человек дрались, и довольно яростно. В один момент тот самый человек, который держал ее в заперти, чуть было не приземлился головой на панель управления у окна. Он протянул руку куда-то влево, подняв крышку одного из люков, который защищал самое опасное, что можно сделать на панели. D16 дернулась от шипящего звука открывающейся двери. Все ее тело напряглось от этого внезапного открытия. «Мэтт, ты что, совсем рехнулся?» — закричал один из них. Драка прекратилась, когда они услышали звук открывающейся двери. «Ты заставил меня!» — заорал Мэтт таким же голосом, полным ужаса. Но как только он стал двигаться, то тут же ударил второго ученого по голове и рванул к двери, которая вела к главным коридорам. Как только он выбрался, то снова закрыл дверь, почти ударяя по панели при введении кодов. Весь в поту и с расширенными глазами, Мэтт быстро запер дверь под собственной командой и побежал по коридору как сумасшедший. Один из ученых ринулся за Мэттом, но не смог остановить закрывающуюся дверь, теперь беспомощно барабаня по ней. Взглянув на дверь, ведущую в загон ксеноморфа, он повернулся к второму ученому. «Закрой эту чертову дверь!» – взревел он. Но коллега успел опередить его, в панике нажимая кнопку несколько раз, и дверь начала закрываться. D16 быстро спрыгнула с выступа и приземлилась перед дверью. Видя, что она закрывается, Ксина схватила края двери, используя свою силу, чтобы не дать ей полностью закрыться, при этом постоянно рыча. Ей уже удалось просунуть через щель половину головы и плечо, и ученый, тот, что стоял ближе, уставился на нее в полном шоке. «Усыпи ее газом!» — крикнул он второму, который стоял у панели управления, отчего тот в панике разглядывал все кнопки. «Я не могу, газ затронет и нас, и мы погибнем!» — крикнул он в ответ. «Лучше так, чем дать ей сбежать!» Молодой ученый уставился на коллегу, явно не соглашаясь жертвовать собой. Вместо этого он в панике набрал несколько других кодов, вызывая охрану и надеясь, что они прибудут вовремя. D16 толком не понимала их разговора, но сигнализация, звучащая в коридоре, давала ей понять, что нужно поторопиться. Нет никаких сомнений, что солдаты придут на экстренный сигнал от работников. Стоящий ближе к ней ученый внезапно решил что-то предпринять, чтобы предотвратить ее побег. Он пнул ее в живот. Ксину это удивило, поскольку она была занята тем, чтобы не дать дверям закрыться, но это не значило, что она будет терпеть удары такого слабака, как он. От него исходили страх и отчаяние, и когда он снова пнул ее, Ксина была готова. Ее свободная рука схватила его за голень и резко притянула к себе, вставив его между закрывающихся дверей. Звук кричащего от боли человека и хруст его грудной клетки нисколько не пугали ее. На самом деле, его тело послужило прекрасным рычагом, не давая дверям полностью закрыться. Это позволило ей сосредоточиться на другом, и она схватила руками одну из дверных панелей, потянув назад и таким образом сорвав целую дверь. Когда половина двери была убрана, уже не имело значения, что вторая половина двери закрылась сама. Когда она убрала с дороги мертвого ученого, то теперь уже было достаточно места, чтобы пролезть через образовавшиеся отверстия. Молодой человек, стоящий у панели управления, с ужасом смотрел, как ксеноморф выбрался через сломанную дверь, встав теперь перед ним. Внезапный звук громких ударов в дверь заставил ее повернуться в ту сторону и громко зашипеть. С той стороны раздались сердитые голоса. Вне всяких сомнений, прибыли солдаты. К этому моменту ученый рухнул на пол то ли от шока, то ли от переполняющего его страха. Д-16 осмотрелась, не в состоянии отыскать другие пути побега в комнате управления. По крайней мере, напрямую. Часть стены у панели управления имела более хрупкую структуру. Повинуясь исключительно инстинкту, Ксина разбила ее, обнаружив часть вентиляционной системы, только она была перекрыта, поэтому никуда не вела. Как бы там ни было, все же это было временное укрытие. Ксина протиснулась в темную дыру, даже если ее ладони и маленькая часть головы остались снаружи. Внезапно дверь в комнату с панелью открылась, и сразу помещение наполнили потоки огня из огнеметов. Солдат было только трое, но с их огненным оружием они представляли чрезвычайную опасность. Д-16 даже дернулась от того, как поднялась температура, а также от косвенного запаха огня. Было ясно, что спасение работников никого особо не волновало, если только кто-нибудь из них не стоял у двери. Человек, лежащий на полу, чудом избежал огненного потока, так как лежал на полу. «Где он?» – спросил один из солдат, когда главный вошел внутрь. Он выстрелил в мертвого человека у двери, взглянул на дверь и пустил огонь в проход, на всякий случай. «Где-то он есть», — ответил он, когда все трое вошли в помещение. Один из них взглянул в окно, а затем повернулся к остальным. «Должен все еще быть в загоне, сэр», — сказал он, осматривая комнату. Маленький огонек оружия, а также применение огня не открыли их взору ничего странного в комнате управления. «Джеймс, ты пойдешь со мной», — сказал главарь, жестом руки подозвав одного из солдат за собой в загон. Оба открыли огонь уже у двери, направляя его в две разные стороны. Д-16 почувствовала, что они ушли из комнаты, где была она, поэтому тихонько вылезла из укрытия, увидев солдата, стоящего к ней спиной. Она тогда встала в полный рост и закрыла рукой его лицо, не давая ему закричать, а потом сразу разорвала ему горло второй рукой, убив его весьма быстро. Когда он упал на пол, Ксина повернулась к панели управления. Мэтт уже столько раз усыплял ее газом, поэтому она успела научиться распознавать кнопку, которая вызвала дискомфорт, за которым следовало погружение во тьму. Она быстро раскрыла челюсти и сломала слабую крышку вторым ртом, попав им по кнопке. Даже находясь в другой комнате, она уже почувствовала эффект газа, помимо того, как солдаты упали на пол. Поэтому она быстро опустилась на четвереньки и выбежала из комнаты. Яркий свет на время ослепил ее, и она громко зашипела. Через пару секунд она снова вошла в норму, так как вибрации и запахи вновь стали прежними. Сигнализация все еще звучала громко, поэтому Ксина осознавала, что очень важно убраться побыстрее от этого помещения. Это был всего лишь вопрос нескольких минут, как она обнаружила ближайшую вентиляционную шахту и сбежала через нее, тогда как все больше солдат в это время заполоняли уже теперь бывшее место ее обитания. Глава 5. Родня. Д-16 исчезла в вентиляционной шахте, подальше от прежнего места, и на мгновение она понятия не имела, куда направляться, пока не убралась от непосредственной угрозы. Когда она наконец была довольна, то приостановилась и осмотрела окрестности, позволяя чувству показать ей комнаты за пределами шахт. Пока что все они казались одинаковыми, и в поле зрения не было людей или чего-нибудь другого. Ксина попыталась прислушаться к голосу королевы, которую она не слышала со времен становления детенышем Грудоломом. Но даже слегка приподняв голову и стоя неподвижно, она ничего не смогла уловить от своего лидера. Королева не была мертва, уж столько-то она почувствовала. Но она молчала, и поэтому не могла отдавать приказы. Д-16 снова опустила голову и продолжала бежать вперед. Тихое постукивание когтей эхом отдавалось по вентиляционной шахте. Она не останавливалась, пока чутье не уловило что-то. Хоть она и не видела этого, но узнала это как что-то из ее рода, поэтому приостановилась в шахте и осмотрела помещение, в котором она в итоге оказалась. Если говорить о людях, то комната была пуста, поэтому Ксина подползла к самой хрупкой точке шахты и раскрыла ее, пробив когтями. Теперь она уже достаточно знала о людях, чтобы понимать, что им совсем не обязательно быть рядом, чтобы причинить вред, поэтому она осторожно карабкалась по стене. Согласно ее чутью, комната была совершенно темной, только в другом конце тщательно укрепленного грузового отсека горел голубой свет. Груз был тем, что интересовало ее больше всего, поскольку именно оттуда исходил знакомый запах, который она почуяла. Д-16 спрыгнула с потолка, приземлившись на контейнер, стоя на всех четырех конечностях, и стала красться вокруг да около, не находя простого способа проникнуть внутрь. Там находилось отверстие с цифровой панелью. Она распознала это как устройство, которым могли пользоваться только люди. Ксина тихо зашипела, пребывая в замешательстве и несколько раз ударив по контейнеру когтями и хвостом. По помещению разносился шум, отдаваясь повсюду вибрациями. Ксина быстро остановилась, ее голова несколько минут была направлена на грузовой контейнер, пока ее мозг пытался просканировать эту деликатную ситуацию. Грузовой ящик было необходимо открыть. Это была важная часть инстинкта выживания любого одинокого ксеноморфа, как можно скорее убедиться, что они не останутся одни надолго. Поскольку королева молчала, одинокой Ксине придется полагаться исключительно на собственные инстинкты. В ее памяти сразу возникли опыты, которые проводил на ней человек по имени Мэтт, когда он тестировал кислотную кровь ксеноморфов. Контейнер был сооружен из того же материала, что и тот, через который просачивалась ее кровь. Как ей казалось, не было никакого смысла наносить себе раны, если только не обрести союзника. Этого было достаточно. Ее хвост стал двигаться вперед, и она порезала верхний слой кожи на своей черной руке, и из раны стала капать желтая кислота. Шипя, она поднесла руку к одному из краев ящика. Кислота быстро растворила материал, образуя достаточно глубокую дыру, чтобы Ксина могла взяться обеими руками за края и оторвать крупный кусок от боковой части ящика. Запах, исходящий оттуда, казался ей очень знакомым, хотя она вблизи никогда не чувствовала ни одного представителя своего рода. В ящике находилось одно из яиц королевы, целое и невредимое. Д-16 громко зашипело, постоянно шевеля хвостом и ожидая, когда яйцо раскроется. Сидящий в яйце лицехват, как и она, почувствовал вибрации, а также ее запах. Это заняло всего несколько минут, как его инстинкт вылупления был запущен. Слизь с яйца капала на покров ящика, когда оно раскрылось. Ксина осмотрелась, так как чутье предупреждало ее о людях, находящихся рядом, в соседней комнате. Она не видела возможного способа для них попасть в это помещение оттуда, где они находились, но все же вокруг веяло чем-то нехорошим. Ксина посмотрела наверх, услышав в углах звук, будто что-то активировалось. Не собираясь выяснять, что именно, она запустила руку в яйцо и извлекла покрытого слизью лицехвата. Он закрепил положение на ее руке, обмотав ее хвостом для стабильности, даже когда взрослая особь была в движении. Д-16 не стала ждать и быстро нырнула в ту же шахту, из которой вылезла. Она начинала испытывать головокружение, и было предельно ясно, что в комнату был пущен газ. Все же ей удалось успешно залезть в вентиляционную систему, неся в одной руке лицехвата. Из-за этого она двигалась по шахте медленнее, чем обычно, но все-таки смогла далеко уйти от зоны воздействия газа. Движение ее тела было замедлено, поэтому Ксина остановилась, положив лицехвата. Он оставался на месте, пока она тихо не зашипела. Тогда он забрался по ней и сел на ее спину, устроившись между позвонков. Было ясно, что люди преследовали ее, поэтому первое, что необходимо было сделать, найти жертву для лицехвата, чтобы к ней могла присоединиться родня. Найти одинокого человека не составляло труда, учитывая ее чутье и доступ к всему комплексу через шахты. По крайней мере, пока что, для нее не заняло много времени выследить запахи разных людей, открывая ей прекрасную картину их местонахождения, и Ксина остановилась у одного из помещений, которое оказалось спальным отсеком. Намеченной жертвой оказалась женщина, спящая в одной из коек, и казалось, что никого больше в комнате не было. Д-16 просто залезла в комнату сверху, медленно карабкаясь вниз на пол и подползая к человеку. Лицехват на ее спине учуял человека и не стал терять времени, спрыгнув со спины Ксины и сев прямо на лицо женщины. Не успела она среагировать, как хвост крепко обвился вокруг ее шеи, и вскоре тело обмякло, как и у других носителей под воздействием лицехвата. Как только процесс был завершен, Д-16 схватила человека, чтобы затащить тело в вентиляционную шахту как можно осторожнее, дабы случайно не сместить одно плечо. Тот факт, что шахты были достаточно большими для человека, шел на пользу и уменьшал риск провала инкубации лицехвата. Через некоторое время Ксина остановилась у небольшого склада, положив тело туда. У пола была видна еще одна вентиляционная шахта, и у грудолома будет шанс сбежать, как только он вылупится. Это не было самым безопасным местом, но забота Ксены о своей родне могла пойти только так далеко. На данный момент важнее было найти королеву, нежели сидеть над новорожденным грудоломом, который при необходимости сможет сам о себе позаботиться. Если ему повезет, жертва не проснется, пока не поздно и не сможет покинуть помещение. Д-16 быстро залезла в верхнюю вентиляционную шахту, возвращаясь к своему главному заданию – найти королеву. Глава 6. Планирование. Хоть Д-16 и понимала, что смерть солдат, убитых газом, будет держать всех на стороже долгое время, она могла только сравнить их следующий шаг с тем, как бы поступили представители ее рода. У нее не осталось воспоминаний о том, как люди реагировали на таких незваных гостей. Она знала только то, что с ней делал Мэтт. Аварийный свет, мигая красным цветом в каждом помещении и коридоре, постоянно напоминал всем о приближающейся угрозе ксеноморфов, но сигнализация теперь была выключена. Охранники и солдаты все еще были на стороже, но поскольку все уже знали о сбежавшем существе, то не было смысла поддерживать весь этот шум. Гражданским и работникам было велено уйти в комнаты и запереться там, а также перекрыть все вентиляционные люки и дыры. Не лучший способ поведения в такой ситуации, так как все деньги были вложены в безопасное содержание ксеноморфов, но не на безотказные бункеры, где люди могли бы укрыться. Факт, что какой-нибудь экземпляр может сбежать, очевидно казался бизнесменам невозможным. В коридорах патрулировали охранники, собравшись в группы по 2 или 3 человека, и все нервничали, думая о том, кого разорвут в первую очередь. В главном помещении для охраны собрались оставшиеся солдаты. Некоторые из них указывали на экраны внизу, на которых были видны карты здания, а несколько других громко спорили друг с другом. «Давайте снова пройдем через все это», быстро подняв руки, сказал один из них, скорее всего, командующий офицер. Поднятие рук было знаком, что всем следует закрыть рот. В отличие от большинства остальных солдат, у него не было каски, и были видны короткие седые волосы и борода. Несколько солдат отправились проверить охранную сигнализацию в одном из загонов ксеноморфов. Ни один из них не вернулся, а также пропал один из высокопоставленных ученых. Прав ли я, полагая, что этот ученый являлся главным сторожем экземпляра внутри того загона? Да, сэр. Запись с камеры наблюдения показывает, что там произошла ссора, основанная на том, что смотритель становился слишком нестабильным, чтобы продолжать работу. Все кончилось тем, что он открыл дверь в загон, ответил один из солдат, склонившись над одним из меньших экранов, читая доклад, и таким образом убив непосредственно 2 ученых и исследовательский патруль, а также компания понесла значительные убытки, так как нам пришлось уничтожить всех остальных ксеноморфов, фыркнул офицер, явно недовольный этим фактом. Я бы лично предпочел как можно скорее отыскать этого ублюдка и подвергнуть допросу, но сначала мы должны расчистить весь этот бардак, устроенный им. Что нам известно об этом экземпляре? Он идентифицирован как Д-16 и проявлял признаки удивительной смышленности для своего рода, и поэтому он считается гораздо опаснее среднестатистического ксеноморфа. Имеется также несколько незаконченных записей о том, что он может быть чувствителен к яркому свету, но также может быть достаточно сообразительным, чтобы убрать любые источники света. В записях это не уточняется, сэр. Он смог проникнуть в один из грузовых отсеков, продолжал солдат. Он был достаточно умен, чтобы сообразить, как открыть один из ящиков с яйцом. Они собирались пустить в помещение газ, когда он сбежал. Плохие новости таковы, что они нигде не могут найти лицехвата из того яйца. «Значит, мы можем иметь дело с 2 ксеноморфами», — проворчал офицер. «Я хочу, чтобы эти насекомые сдохли до того, как я потеряю еще больше своих солдат», — резко сказал он. «Были ли какие недавние признаки этих существ?» «Нет, сэр, мы не можем проследить за всеми вентиляционными шахтами, если никто не находится поблизости с датчиком движения. Тогда нам следует понять, куда он мог направиться прежде всего. Каково состояние королевы? Есть ли возможность, что взрослый ксеноморф отправится в ее направлении? Королева все еще усыплена и заперта в своей камере. Если мыслить разумно, то не должно быть известного способа найти ее для взрослого ксеноморфа, если он только случайно не окажется в этой зоне. Поставьте несколько патрулей вокруг ее камеры. Усыплена она или нет, но я не допущу, чтобы этот ксеноморф оказался рядом с королевой. Я также хочу, чтобы все оставались в группах как минимум по два человека. Если где-то разгуливает лицехват, то он склонен искать одинокую жертву. Таким образом мы сможем убить хотя бы одного, прежде чем тут разведется целая куча этих тварей. А вы, остальные, датчики движения в руки, берите партнера и начинайте патрулировать зону. И держите постоянную связь по радио, найдите эту тварь. А также, бога ради, держите яйца в грузовом отсеке под более крепким замком и ключом. Большая часть солдат сразу же покинула помещение, чтобы взять необходимое снаряжение, а также чтобы высокопоставленные офицеры распределили задачи. Несколько солдат остались на месте, которым надо было смотреть в камеры наблюдения и следить за радиосвязью. «Сэр», — нерешительно сказал один из них, — «а не позвать ли нам подмогу, призвать на помощь опытных десантников, чтобы они разобрались с тварями, пока у нас все под контролем, поэтому нет, я не собираюсь вызывать их и жаловаться, что один ксеноморф и его выводок тут играют, у него нет родственников, чтобы призвать их, или королевы, которая ведет их, она почти что мертва», — сказал офицер, нахмурившись на солдата, который быстро кивнул и вернулся к своей работе. Вдали от комнаты охранников, одинокий ученый скрывался в морге. Он был сгорбленным, и его руки тревожно подергивались, что не оставляло никаких сомнений в его личности. Мэтту повезло, что рядом никого не было и никто не обращал внимания на камеры, поскольку это было последнее место, которое кто-нибудь стал бы проверять, когда все солдаты заняты своим делом. После панической атаки за пределами загона Д-16, он нашивался по комплексу, избегая всего и всех. Он был достаточно умен, чтобы понимать, что люди, скорее всего, хотят снести ему голову за то, что он натворил. Из своих мест укрытия ему удавалось кое-что подслушать о происходящем, и он испытывал странное чувство гордости от того, что Д-16 до сих пор ускользал от неуклюжих военных. Он хотел быть частью этого, видеть, как далеко сможет зайти этот великолепный экземпляр, и куда действия приведут ее в конечном счете. По этой причине он сейчас скрывался в морге, чтобы найти способ слиться с солдатами, не рискуя быть пойманным. Он не мог позволить себе отсиживаться в тюремной камере во время этих событий. Солдаты, которых Д-16 смогла отравить газом, лежали на скамейках, покрытые в данный момент белой простыней. Не было времени снять с них все, и забрали только оружие перед тем, как заработала сигнализация, призвав патрули. Мэтту это было очень кстати, и он быстро сделал за них эту работу, сам снял с мертвого солдата все снаряжение. На случай, если одежды будет недостаточно, он побежал в ванную и обрил голову, избавившись от своей обычной стрижки. Покончив с этим, он мог только надеяться, что никто не будет обращать на него слишком много внимания, иначе они, скорее всего, смогут определить, кто он, вернее, если они вообще проверяли его файлы или если его лицо засветилось на камере. Он не знал об этих вещах, поэтому не мог рисковать, находясь близко к кому-либо. Ему просто необходимо было присутствовать, когда Д-16 завершит свою миссию. Это было очень важно, и солдатам этого не понять. С почти маниакальной улыбкой на лице, Мэтт покинул помещение, одевшись как солдат, и направился прямо к камере королевы, сердцу комплекса. Вне всяких сомнений, именно это и являлось целью Д-16. Глава 7. Проблемы. Повышенная активность уж точно не ускользнула от внимания Д-16, которая медленно перемещалась по вентиляционным системам, а иногда и по пустым комнатам. Благодаря своему развитому умению чувствовать людей даже за стенами, ей хорошо удавалось избегать столкновений с ними. Вопрос теперь был в другом, надолго ли. Она медленно ползла по вентиляционной шахте, в которой скрывалась на данный момент, не спуская взора с коридора под собой. Запах людей был свежим и сильным, поэтому не могло быть никаких сомнений, что они скоро вернутся. Из этого можно было сделать только один вывод. Если бы тут было гнездо, то королева поселилась бы в самом глубоком и укромном месте. Но поскольку она теперь была в плену у этих людей, то можно не сомневаться, что это было одним из тех мест, где собирается большая часть военных. Ксена стала двигаться быстрее, сворачивая в разных местах, когда до нее доходило, что она попадала куда-то не туда или в такие места, где вибрации и запахи были слабее. Она вдруг резко остановилась, учуяв странный запах в одном из коридоров. Людей там не было, поэтому она могла чуть-чуть приостановиться, вдыхая знакомый запах. Через это место были транспортированы яйца королевы, Поэтому для Ксины это казалось необычным. И хоть ее основные инстинкты не включали в себя ношение или заботу о яйцах, она понимала, что если они уносили яйца прочь от королевы, то это было плохо. И то, что здесь присутствовала примесь человеческого запаха, было только хуже.